У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Што вінная беларусам дзяржава?» Ці адбываецца ў Беларусі дэмантаж сацыяльнай дзяржавы? Чаму Лукашэнка не пайшоў па шляху стварэння алігархату? Ці сапраўды беларусы не хочуць рынкавых рэформаў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць сацыёлаг Аляксандр Аўтушка, эканаміст-блогер Дмітрый Саёнак і слухач Лондонскай школы эканомікі Георг Плашчынскі. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў, што дзяржава дапаможа вырашыць жыллёвае пытанне толькі асобным катэгорыям насельніцтва. Астатнія павінны пра гэта паклапаціцца самі. Вось ён сказаў: спадзявацца, што дзяржава ўсім пабудуе жыллё, кватэры, дамы, як і спадзявацца на тое, што дзяржава дасць усім льготны крэдыт пад 5%, гэты надзеі трэба адкінуць. Варта адзначыць, што заява такога кшталту, яна не першая і не апошняя, варта сказаць. І таксама варта сказаць, што на гэтым тыдні ў інтэрв'ю агенцтву Reuters кіраўнік дзяржавы выказаўся яшчэ больш канцэптуальна. Я ж працытую, звяртаючыся да брытанскіх журналістаў, ён сказаў: калі уяўляць канкурэнцыю жыццёвую, так яна ў вас на парадак вышэй. Гэта значыць, наша грамадства не знаходзіцца яшчэ ў такой жорсткай сітуацыі, як ваша. Але мы нікуды не падзенемся. Гэта людзям адкрыта кажу, мы ўсё роўна прыйдзем да гэтай канкурэнцыі. І да яе трэба рыхтаваць грамадства. Не трэба іх адразу акунаць у вір гэты, яны не вытрымаюць. Вось давайце па пунктах. Вось ці сапраўды ў Беларусі адбываецца тое, што адны называюць, вот як, скажам, прэзідэнт, набліжэнне да заходніх стандартаў канкурэнтнасці, іншыя могуць называць это дэмантажам сацыяльнай дзяржавы, іншымі словамі, ўзровень дзяржаўных дабротаў, клопату дзяржавы пра насельніцтва паступова зніжаецца. Ці эта сітуацыя такая? Прэзідэнт, вот, скажам, на конт жыля, скажа: да, все, крэдыты даваць не будзем, а насамрэч яно ўсё з'едзе да звычайнага ранейшага ўзроўню. Дмітрый Саёнак. Ну, у нас как-то так часто получается, что реформы идут в противоположных направлениях, поэтому с уверенностью сказать сложно. Так или иначе, снижение социальной опеки населения, оно наблюдается, оно идет давно, сведение контрактной системы, с отменой льгот, но тем не менее, оно по-прежнему идет осторожно, поэтому не факт, что мы увидим какие-то резкие шаги в самое ближайшее время. Аляксандр Аўтушка, Дмітрый Саёнак, ён у своим ФБ презентует себя як марксиста, а у вас, здаецца, в скайпе написано «Маркс ин хелл», то есть «Маркс у пекла». Поскольку вы такие политичные оппоненты, так вот вы эту ситуацию бачите крыху инакш, зменьшается ступень, ну, ти патернализму, ти клопоту, як сказать, белорусской державы в опошнем часом? Уровень поддержки действительно снижается, но это, скорее всего, не признак каких-то системных проблем. Дело в том, что на следующий год в Беларуси нет денег для того, чтобы поддерживать тот уровень поддержки, который он был раньше. У нас не подписано соглашение по нефти, нам прикрыли разбавительный бизнес, и нам нужно отдавать 3 миллиарда долларов. Поэтому, скорее всего, это не системные изменения, это попытка сэкономить на определенных вещах, поскольку денег на то, чтобы поддерживать их, просто нет. Георг, вы до Лондонской школы экономики, там у вас, до речи, магіла Маркса якраз непадалёку, да, але да гэтага вы ў Маскве шмат працавалі. І вось скажыце, калі ласка, як з Расіі ў Расіі бачыцца вось траекторыя беларускай сацыяльнай дзяржавы? В этом сэнсе ў Расіі ступень гэтай сацыяльнасці, гледзячы па ўсім, значна меншая. І вот як это выглядае з Расіі? Ну, давайте пачнём з таго, што для мяне вельмі дзіўна адчуць, што Беларусь увогуле існуе сацыяльная дзяржава. Можна пачаць з коштаў. Я не бачу вялікай розніцы паміж спажывецкімі коштамі, напрыклад, у Маскве, Лондоне і Мінску. Калі мы не бярэм кошт жытла, транспарта, некаторых паслуг, такіх як стаматалогія ці тавараў, якія робяцца ў Беларусі, гэтай розніцы асабліва няма. То вопратка, тэхніка, мабільная сувязь, інтэрнэт і любыя спажывецкія тавары, замежы на паходжанне, звычайна каштуюць столькі ж або даражэй. І лічачы тое, што большасць насельніцтва, я думаю, жадае набываць заходнія тавары, это довольно великая проблема. Потом, я не разумею, какая может быть социальная держава, где допомога беспрацовую складает или 15 долларов в месяц, в сравнении с Россией. В России, например, это помеж 30 и 130 долларов в месяц. И у той же час в заходних державах это нашмат больше лишь бы, например, там у Франции это 57% от минулого заработка за прошлые 12 месяцев. Скажем, у Литвы это 110 евро плюс некая пропорция того, что супрацовник заработал за прошлые 36 месяцев и так далее. Потом, например, эдукация. Зараз льготный кредит в Госбанке выдается под половую ставки рефинансования, то приблизно под 15%. В той же час у приватных банках это приблизно 35%, и это довольно дорого. И, в принципе, споживецкие кредиты в Беларуси каштуют приблизно в 3-4 разы дороже и выдаются приблизно под 3-4 разы менее, чем на Москве. Потому что это просто показывает то, что, в принципе, социальная держава такой ярче нема. А другое, я думаю, что не треба связывать наближение до заходних стандартов конкуренции с демонтажем социальной державы. Потому что прикладно на протягу последних 60 годов на Западе, в Западной Европе будуется так называемая держава всеобщего добробыта. И, в принципе, до последнего кризиса никакого там затягивания поясов не было. Наоборот, держава имкнется обеспечить, допомогу по беспрацовью, как люди инвестовали у свои навыки, какие потребны для экономики. Змесь Тересаенок, вось коллега Александр сказал, что причина, и это шмат кто пишет такое, так сказать, нема грошей. Але вот пригадывается, что, скажем, при конце 90-х годов, на початку 2000-х годов, ну, грошей-то меньше было, заробки были меньше. Але вот эта система, как бы, социального клопоту, ну, может быть, уявного, может быть, реального, и она все-таки заховывалась. А вот зараз, все-таки, глядячи по всем, отбывается, саправды, ее демонтаж. Вот вам, чем, на ваш погляд, причина? Как в том анекдоте, грошей нема, ци зусим нема, ци это, как бы, мовить, измена неких парадигма в мозгах белорусских чиновников? Ну, мне кажется, что вообще экономическая политика Лукашенко, она не целостная, а технологическая такая. То есть он одинаково легко может и национализировать, и приватизировать. В начале 90-х был такой очевидный простой способ поднять уровень жизни широких масс населения за счет дешевых ресурсов. С помощью союза с Россией и моратория на приватизацию. Ну, то есть в середине 90-х, когда Лукашенко пришел, собственно, к власти. Uh-huh. Был способ государства обрести довольно большой ресурс и перенаправить его на, в том числе, на социальную поддержку, на покупку лояльности довольно широких пластов населения. Вот. Сейчас такого самого очевидного способа нету, как вот можно быстро получить какие-то деньги на эту социальную политику. Поэтому начались разговоры о каких-то других способах существования, в том числе и о демонтаже этого социального государства. Я бы поспорил чуть-чуть с Георгием. Я, конечно, прав в том плане, что там наше образование это, конечно же, не социальное государство, но у нас государство по-прежнему поддерживает занятость, то есть у нас функционируют предприятия, которые не факт, что будут функционировать в рыночных условиях. У нас медицина бесплатная по-прежнему, то есть демонтировать еще есть что. Может быть хуже. Александр, вы сгодны, что еще демонтовать есть что? И ци варто это демонтовать, на ваш погляд? Ну, в принципе, демонтировать этого не стоит, потому что до сих пор поддержка Лукашенко была инструментальной, она базировалась на каких-то на материальных благах, на каком-то минимуме социальных благ, который входил в социальный контракт. И поэтому говорить о том, что демонтаж происходит, нельзя просто потому, что этого вряд ли будут делать из-за высоких рисков. Это здесь теряется легитимация режима. Скорее всего, это попытки сэкономить, возможно, на несколько лет с учетом перехода на иную систему хозяйства, у нас будет такой холдинг. И когда какие-то ресурсы будут накоплены, все вернется на круги своя. Тем более, что мы сейчас находимся в понижающей фазе политики делового цикла, и, в принципе, какие-то скачки и изменения в уровнях зарплаты, и я имею в виду снижение уровня зарплаты, социальной поддержки, они, в принципе, возможны. Зараз я хочу пригадать один цікавий сюжет. Вот в 2008-2010 годах, коли йшла політична лібералізація, шерех економістів, соціологів ці то підказували, ці то проказували трансформацію білоруської соціально-економічної моделі у таку, ну, я б назвав його олигархат на российский копыл. И причем я еще раз повторяю, что это частково люди как бы проказывали, а частково подказывали. Мовляв, Александр Егорович, ну что вы, вот так сказать, бавитесь этим таким старомодным совком? Вы распродайте всю власть, заведите себе олигархов, вот это будет вам опирище, может, больше мощное, чем чиновенство, чем там бабули вязковые. Будете спокойно ездить на майбахе, який вот вам подаровали. Але, глядячи по всем, улада этого всего не послухалась. Ці заправды она этого не послухалась, и коли так, то чому? Георг. Ну, как я уже говорю, я особисто не верю в то, что Беларусь не социальная держава, и что правительство Лукашенко наш, как бы, инкнется до того, как шмат что-то заховать. В принципе, можно, конечно, говорить про то, что для Лукашенко лепей, коли есть некие социальные льготы для населения, чем коли их нема. Але я не могу сказать про то, что у Беларуси есть некие мэтонакированные выселки, скажем, створить социальную державу на заходний манер. В принципе, то, что мы бачим в последние 2 года, это затягивание поясов. Кредиты для населения становятся еще больше тяжкими и неподъемными. Это то, что поступово образаются те, как бы, опираши социальные державы, которые ранее основали. В этом лику кредиты на жилье, адукация робится дорожейшей. Вот. И я думаю, что это отбывается из-за того, что робится больше складанными внешние умовы. Вот. Я думаю, что этот процесс будет протягиваться до тех пор, пока мы не знайдем некую конкурентную перевагу и этот баланс тем ликом внешнеэкономичной, стали внешнеэкономичной, и оно станет стабильным, и оно будет залежать не от того, сколько нафты нам поставила Россия. Александр, а как вы меркуете, чему Александр Лукашенко не принял эту модель, якую ему подказывали, так сказать, вольные экономисты, и глядячи по всем свое властное оточение, якое так само хотело бы, як там русские, як украинские коллеги, отпочивать в куршавелях, так сказать, ездить на пригожих машинах и не ховать гэтага. А вот чему это не отбылось, на ваш погляд? Дело в том, что, во-первых, это изменение основ легитимности снова же Лукашенко, поскольку очень часто в течение всего периода его пребывания у власти говорилось о том, что мы не распродадим фамильное серебро. Этого нельзя делать, это наше. И уход предприятий из-под контроля государства – это, соответственно, уход некоторой части экономического контроля. Что Лукашенко не пойдет, наверное, никогда до тех пор, пока не прижмет очень сильно. То есть это перераспределение ресурсов от доминирующего политического актора к олигархам, которые здесь сами могут играть какую-то роль после приватизации, после большой приватизации, сами могут как-то влиять на политические решения через владение экономическими ресурсами. Это просто невыгодно, потому что Лукашенко теряет ресурсы, теми, которыми он владеет. Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Те вражая назва бульбаш белоруса. Те робил пластику Лукашенко. Откуль берутся милициянки-садыстки. Кожный тыдень 15 хвилин на гэта и иншие темы. Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте. Свобода без гальштуков. Свобода.моби. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў телефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску «Што вінная беларусам дзяржава?». Змітер, а як вы лічыце, чаму Лукашенко не прыняў і ці не прыняў? Можа быць, вот этот сцэнар, он адбываецца ў Беларусі некім чынам спантанна. Ну, так вот, калі па журналістку разважаць, да, то можна назваць там прозвішча, скажам, Певцев, Чыж, Машэнскій. Топузидис, ну, есть, так сказать, в Беларуси не бедные люди, причем их не бедность у певной ступени, я не скажу полной, але у певной ступени, тлумачится близостью до трона. Так может быть у нас вот такая модель, как бы, олигархат, она уже есть, не? Ну, у нас, безусловно, такая похожая модель, но есть большая разница. В отличие от России, у нас на эту модель еще навешана, скажем, модель социальной промышленности и обеспечения занятости населения. Если российский олигархат, грубо говоря, не заморачивается такими вещами, то наша власть, выращивая бизнес, параллельно обеспечивает возможность занятия. Тут ведь ситуация такая, что практически опыт всех соседних стран показывает, что переход вот этой вот крупной советской промышленности в частные руки означает повальную деиндустриализацию, соответствующие массовые безработицы, ростом криминала. Если Прибалтика имела возможность сбросить лишние руки в Европу, то у нас как бы сложнее с этим обстоит дело. Поэтому мне кажется, что пока что власть пытается, несмотря на то, что она, да, развивает немножко олигархическую модель, но она пытается не допустить вот таких именно социальной дестабилизации, криминалитета, массовой безработицы, чего-то такого, что может ударить по, ну, где-то стрельнуть в политике. Я вот уже пригадывал эту цитату Лукашенко из интервью Reuters, что не треба белорусов окунать в вир. А вот два года тому, отказываючи на питание редактора бизнес-выдания «Беларусь и рынок» Вячеслава Ходосовского, Лукашенко выказался, можно сказать, еще больше выразно. Вот цитат. «Вы ведаете, справа ж не во мне. Я вымушен проводить политику тую, якую хочете вы». Тому, коли у нас темпы реформы, как кажете, не тые, так это не от меня залежит, это залежит от вас. Не от вас, разумело, а особисто, вы, может, и готовы. А я маю на увазе наш народ, наше насельництво. Яно не принимает шоковой терапии, яно не принимает шаленства в этих темпах реформ. Так, может, и саправды справа в том, что насельництво не то, что не готовое до реформ. Оно их просто не хочет, оно боится, что будет при их жить горш. И сгубить то, что мая. Ну, а керовник державы просто выконывает социальную замову. Змитер. Ну, в общем, история прихода к власти Лукашенко – это история того, как народ выставился против, в том числе, повальной приватизации и таких агрессивных рыночных реформ. То есть, с тех пор, на самом деле, народ не имел особо возможности высказаться. Но по последнему факту мы можем сказать, что да, не принимает. Ну, мое меркование такое, я тебе уже показал, на некоторых даденных у нас нема некой такой, видите, социальной обороны великой насильности, тому в плане, видите, складанности живых и неких таких умов, я думаю, что Беларусь все значно складаней, чем у заходных границ, на вот у России, в среднем разе, там, у Москвы, у Питера, в крупных городах. Тому основная проблема, я думаю, то, что Беларусь уже как бы сутыкнулись с некими вельми складанными умовами, але при этом, видите, может быть, конкуренция и менее, в плане конкуренция за працовные места, не ведаю. Але проблема в том, что когда мы сравниваем, видите, белорусские стандартные життя с заходними, цена вот российскими, то мы можем показываться про то, что белорусы просто не ведают, может, из-за того, что не так шмат вандрует по инших краинах. Я думаю, что просто керамическое краины, оно им нет не выкрасовывать это неведание. Отсутствие информации для того, как видите, выкликать некий страх перед реформами, как Дмитрий говорит, перед реформами начал приватизации, потому что насельство связывает те реформы, которые были у России в 90-х, с теми реформами, которые, возможно, будут в Беларуси. Но при этом мы видим, что рейтинг доверия до Лукашенко не очень великий, зараз он около 30% по данным НИСИПИ. И тому, в принципе, сказать про то, что насильство совсем уже не хочет реформы, мы не можем. Я думаю, что оно хочет реформы, но не ведая яких и не ведая, кто их будет и может проводить. А можно я повторить, Георгий? Конечно. Да, я бы напомнил историю прошлогодней попытки приватизации, там, сновышения предприятий. Которое уделалось отчасти в то, что государство выставляло требования именно сохранения рабочих мест и профиля деятельности, что не вызвало желание покупать. А во-вторых, скандалы с саботажем директората, который бунтовал рабочих против приватизации. То есть, как бы, некоторые высказывания было и со стороны директората, и со стороны трудовых коллективов в том, что это все-таки нежелательно, и опять-таки стало понятно, что чтобы это приватизировать, чтобы передать из государственных рук в частные, надо ослабить требования по сохранению рабочих мест и смене профиля деятельности. То есть проблема есть. Нет, ну конечно, нет. Государство боится, пока что на прошлый год оно побоялось это сделать, оно побоялось отменить требования по сохранению рабочих мест, так или иначе. Давайте дадим Александру слова балазе, ён рабіў спецыяльную працу пра, так бы мовіць, сувязь матэрыяльных дабротаў, ну там размова ішла, здаецца, пра даходы і, так бы мовіць, папулярнасці прэзідэнта. Вось на ваш погляд, сапраўды схема такая, што грамадства баіцца рэформаў, грамадства не хоча рэформаў, ну Александр Горыч просто, так бы мовіць, выконвае загад. И за это его и любят. Дело в том, что в Беларуси существует такая несколько парадоксальная ситуация. Политика делового цикла у нас держится в течение всего периода, когда, собственно, Александр Лукашенко находился у власти. Это парадоксально по той причине, что обычно избирателя политика деловым циклом нельзя обмануть больше двух раз. В то время, как у нас это произошло уже 5 или 6 раз. И, соответственно, это говорит о том, что белорусы приняли те правила игры, которые навязываются президентом, и так появилось понятие социального контракта, обмена лояльности на какие-то материальные блага. Но, собственно, какие-то реформы, они, в принципе, ломают этот социальный контракт. Они ломают ту схему отношений государства и общества, которая сложилась в течение 17-18 лет. Это очень рискованно. Что-то делать очень резко. И я все же придерживаюсь предыдущего мнения, что здесь не социальный заказ, а здесь скорее какие-то попытки сэкономить и посмотреть, как на это отреагирует население, с тем, чтобы посмотреть на возможность того, как социальный контракт можно переформатировать в дальнейшем. Потому что денег нет не потому, что у нас маленькое финансирование, денег нет потому, что лояльность, у лояльности есть предел роста. Для того, чтобы лояльность росла, нужно не просто держать доходы на каком-то уровне, их нужно постоянно поднимать. И этих пределов роста мы достигли как раз в 2010 году. И на то, чтобы эти пределы роста повышать, денег уже нет. И, соответственно, нужно делать что-то другое. Но что? Делать что-то резкое действительно рискованно, а попытаться как-то замедлить и посмотреть, какой будет реакция, и подумать, что можно сделать. Возможно, вернуть откатить, если эффективность вернется, и поддержка со стороны России вернется. Да, вот авторитарные системы все-таки чуйные, да, так бы мовить, думки народа. Особливо мы бачили это в минулом годе на прикладе арабской весны. И в связи с этим у меня возникает вот такое пытанне, якое можа тычыцца не толькі бягучага перыяду, не толькі вот цяперашняй улады. Ведаеце, у свой час Мао Цзэдун казаў, што народ – это чысты аркуш паперы, на які можна пісаць самыя прыгожыя іерогліфы. Дык, ну, можа быць, трэба руку Мао мець, каб пісаць такія іерогліфы. Вось, ці сапраўды ён чысты, і сапраўды можна пісаць любыя іерогліфы. Вось, в контексте нашай тэмы, на ваш погляд, з якімі, так бы мовіць, сацыяльна-псіхалагічнымі, экономичными обмежеваниями, вот сустренится в Беларуси любой реформатор, так сказать. Будет это Лукашенко, будет это, я не ведаю, там, Позняк, будет этот, вот, скажем, Дмитрий Сайонок, те Александр, те Георг, так сказать, коли пошансуя им, те пошансуя Беларуси, те наоборот. Вот с какими обмежеваниями сустренится любой, кто вот опынется на этом месте? И ці може вот тая ситуація, яка зараз є, ми її там ганимо, вона кепська, но може бути вот это досягальний оптимум. Александр. Основной проблемой, как мне кажется, будет сопротивление рыночной реформы со стороны так называемых проигрывающих. Потому что белорусы, как я уже говорил, за 18 лет стали бенефициарами социальной системы распределения благ, того, что у нас называется социальным государством, и какие-либо преобразования шоковые, тем более, которые будут серьезно понижать уровень жизни, а это неизбежно в случае экономических рыночных реформ. Здесь будет очень большое сопротивление. Поэтому, как мне кажется, что в принципе в Беларуси существует такое достаточно плодородное поле для нового авторитаризма. Коль скоро, если это будет новый популист, обещающий чего-то большего. Дмитр, а який ваш адказ? Вот якія абмежаванні, якія іерогліфы можна напісаць на этом аркуше беларускім? Ну, я бы сказал, что пока что наступает на самом деле средний класс. Дело в том, что все эти гонки за зарплаты, это не от доброты душевной, а от того, что у нас постоянно, ну, мы находимся под угрозой массового оттока квалифицированных кадров в России. Поэтому мы пытаемся наращивать зарплаты, но мы пытаемся пока что наращивать зарплаты всем. Вот, как уже говорил мой коллега, экономическая модель наращивания зарплаты всем, она исчерпана. То есть и дальше, если вот эти квалифицированные специалисты, которые утекают в Россию, если они не согласятся на равенство в бедности, они не согласятся на равенство в бедности, то государству, чтобы удержать их, придется пойти на все-таки определенный уровень расслоения, когда им зарплаты будут повышать, а там, скажем, молодежи менее квалифицированным им не будет. Вот. Это как бы вот эта прослойка, она своим экономическим поведением она немножко приближает реформу. Ну, и я немножко тоже, может быть, вижу угрозу нового тоталитаризма, авторитаризма в том, что поменять зарплаты для одних и снизить их для других без некоторой жесткой руки довольно тяжело. Георг, а як ви бачите, які от бачите нікі такі обмежування? Таке часто відбувається, ось ви зараз привели приклад Греції. И это той приклад, ну, по меньшей мере, с пункту гледжання, скажем, либеральных экономистов, коли некие речи, некие меры, якія выглядают абсолютно необходными экономично, и они оказываются абсолютно нереализуемы политично. Потому что это выкликая страйки, это выкликая люди на улицах, бойки с полицией и так далее. И некие речи зробить просто немагчимо. Вот вы не лечите, что в Белоруссии такое так само может быть? Я, в принципе, сгодно с моими коллегами, это бок на фон того, что, конечно, реформы, когда я их пошли проводить, и их пошли проводить радикально, я начал столкнуться с полным сопротивом. И я думаю, что не глядя на то, что, как я уже ранее сказал, каналов для выказывания своей думки на сильность не вельми шмат, это все равно будет уплывать. И тем ли курируешь то, что там тут новые президентские выборы. Вот, и основная проблема, она, вот, я думаю, не в этом, а в том, что який новый баланс там, экономичный, какая новая модель, какую новую модель мы можем створить в Беларуси, уличивающий то, что у нас зараз есть. Потому что реформа будет зависеть от того, что было ранее. И, в принципе, уличивающий то, что зараз смущая модель, она шмат чем трималась и трамается, дякуючи российской подтримке, то вы должны разуметь, где мы знаем те ресурсы, то это чи гэта знову некий альянс Росії, типу, ці вугле, де будуть всі ресурси, і де ми знайдемо інвестиції на те, щоб обновити технологічну базу, яка застарела, і якби де ми знайдемо ресурси, щоб конкурувати з тими державами, які нас окружають, от там України, некими балтійськими державами. Ось. Тому що, як мені розуміється, ну, великие проблемы с тем, что у нас есть старая индустрия, старые навыки людей, которые не имеют шмачу вагульного с тем, как локована индустрия на Западе. Тому я думаю, что это будет основной проблемой, где найти эти гроши, как инвестовать в новую экономическую модель, на чем она может будоваться, и то, что поводово такой модели скрепнется с максимум сократил насильность. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали социолог Александр Аутушко, экономист-блогер Дмитрий Сайонок и слухач Лондонской школы экономики Георг Плащинский.